Глава 33. Депутат. Что может быть лучше восхитительного утра с умной, а самое главное, весьма веселой девушкой? Лишь последующая успешная встреча. Все сложилось. Ни капли не сомневался, что недавние события с малышкой будут развиваться планомерно и последовательно. Поймал себя на мысли, что девушка будила во мне интересные эмоции, и с этим определенно стоило разобраться. Так как на встрече мы были вместе с моим бизнес-партнером Александром, то и отмечать ее успешное завершение мы тоже пошли вдвоем. Он сразу заметил во мне изменения. «Да ты не иначе как нашел себе повод работать поменьше?» — усмехнулся партнер. Я ответил не сразу. Даже сначала подумал, что этими светлыми чувствами об относительно смышленой малышке делиться даже с ним как-то не хотелось. Но потом я решил, что это глупость несусветная. Ну, не то чтобы. Зато познакомился с одной весьма неординарной девушкой. Вот теперь думаю, что можно с ней сделать. Вариант соблазнить и наслаждаться жизнью, чем тебя не устраивает? Или ты забыл, как это делается? Подтрунивал он надо мной. Закатил глаза. Кто бы говорил, с тех пор, как он встретил свою вот эту вот жену, его никуда не вытащишь, кроме работы. Хотя и раньше он своими посещениями не баловал. Всегда говорил, что не любит снимать девочек в ресторанах и барах. Предпочитает оплаченный эскорт. Ну, тоже неплохая позиция. Просто мне после истории отца как-то не заходило. Да там другая ситуация, она не такая. Все они не такие ждут трамвая. Я не такую одну за свою жизнь встречал, точнее две. Одну выдал замуж за друга, а вторую за себя. Причем быстро, чтобы такое сокровище никто из-под носа не увел. Когда речь заходила про его ненаглядную, Сашка становился поразительно ревнивым, с такими вот противными собственническими замашками. «Боже, да с тобой на такие темы теперь разговаривать невозможно!» — помешался на своей жене. «Зато я счастлив, хотя тоже сомневался и сопротивлялся». Но благо у меня есть друг, который такие истории чувствует. Вот он мне посоветовал не ждать журавля в небе, а хватать свою синичку за хвост. Кто ж знал, что там целая жар-птица окажется? Заржал он. О да, его жар-птица и правда была весьма необычной. Но все же я бы на его месте опасался девушек, которые имеют непосредственное отношение к геморрою. Так что давай, рассказывай, что у тебя за история. А то, может, тебя тоже посетил Купидон, а ты пока и не понял своего счастья. Вдруг, правда, девчонка неплохая. У нее профессия какая? Участковая, — буркнул я. Что удивительно, друг и партнер не рассмеялся. Он серьезно посмотрел на меня, а потом покрутил у виска со словами. Слушай, такой себе выбор. Она же стрелять умеет и вообще кучу всего. «Опасная дамочка?» «Это говорит мне муж проктолога, которая в заднице пациентов лазает, да еще и с интересом». «Ну, она хотя бы дома появляется. Даром я, что ли, ей отделение так оборудовал в клинике? А твоя, небось, сутками напролет на работе пропадает? Знаю я таких, они там света белого не видят, не говоря уже о семьях, мужьях и все такое. Понять работающего на земле мента может только работающий на земле мент». «Как вы вообще состыковались?» На этот вопрос я вспомнил наш первый и пока что единственный поцелуй. Затем ощутил тяжесть в паху и понял, что мне срочно надо развивать наши отношения. Вот прямо в этот самый момент и понял, что хотел бы пойти с малышкой дальше. На слова Сашки лишь отмахнулся. «Работа как работа. Живут же там люди как-то своей жизнью. Да и семьи заводят, детей воспитывают». Без них сложно бы было, надо спасибо им сказать. Он лишь покачал головой с сомнением. Я же поймал себя на мысли, что девушка и правда вызывала во мне как минимум сексуальный интерес, но предлагать ей что-то несерьезное и необременительное я бы не стал. Мало ли, правда, стреляет хорошо. Да вот я бы с тобой не согласился. Тем более, если девушка хорошая у тебя, то явно будет задротить на работе. Она вообще в курсе, что люди в ее возрасте отношения заводят? Сколько ей лет? Я не знал. К своему стыду понял, что совершенно не владел информацией про малышка. Кто она, что она, как она и вообще откуда родом? Ну, больше 22. Она институт закончила. Вроде рассказывала, что в полиции 3 года работала, так что... Сашка смотрел на меня с удивлением и даже некоторым подозрением. Ну да, я не торопил события. У меня бизнес и вообще... Она мне на телефон не отвечала уже который день. То есть ты даже ее не пробил? Вот это у тебя все серьезно. Я смотрю, торкнула. Ладно, давай я тебе дам телефончик спеца. Цена адекватная и сделает все в лучшем виде. А то мало ли там что. Я, конечно, телефончик взял, но пользоваться им не сильно собирался. Все же хотел у нее самой узнать. Вот встретимся и поговорим, как взрослые люди. Друзья, проктолог для босса обязателен к прочтению, вот серьезно. Не пожалеете. Я думала, что больше всего полюбила в серии Инну с ее алкашами в фельдшере. Но Лили и Чарли с шоколадной пещерой побили эти эмоции. И не переживайте, там нет никакой похабщины.